Глава 31. Рада. «Я не оставлю тебя с ним наедине», — Лера привалилась к моему плечу и шептала, пока мужчины разговаривали на переднем сиденье. Ей казалось, что нас не слышат за музыкой. «Я серьезно». «Я тебя поняла. Давай все обсудим позже», — попросила я. «Нечего обсуждать. Ты сама говорила, что он чуть не избил тебя». «Я преувеличила», — ответила я, искоса глянув на Немирова. Он продолжал делать вид, что увлечен разговором с Романом. «Не ври, и все равно мне нужно отоспаться, чтобы сесть за руль». «Хорошо», — согласилась я. Второй раз рисковать безопасностью и правами подруги было глупо. «Хорошо», — повторила за мной Лера, тоном, что не обещал ничего хорошего. Оставалось надеяться, что она просто ляжет спать, и в ней не проснется детектив. «А когда тебе можно будет вернуться в квартиру?» — спросила она, подтверждая мои мысли. — Пока там нет электричества. — Угу. Лера кивала, прикусив нижнюю губу и наблюдая за оборотнями. — Странные они какие-то, — подытожила она. — Обычные. — Обычные сектанты. Я толкнула подругу в бок, и мы замолчали. После того, как выехали из клиники Константина, мы не обсуждали наши дальнейшие действия. Как-то само собой подразумевалось, что я возвращалась с Немировым. Человечная, честная и добрая часть меня не позволила бы оставить его одного. И да, меня сжирало чувство вины. «А я в гости напросилась», — произнесла Лера, когда Роман припарковал автомобиль у дома Давида. «С ночевкой», — добавила она. «Вряд ли я смогу сесть за руль после сегодняшнего стресса, да и вам нужна помощь». «Надеюсь, завтра из тебя выйдет весь стресс», — ответил Немиров, неуклюже выбираясь из салона. «И я. Все же я слишком впечатлительная». «Не понимаю твоих нападок», — сказал он с улыбкой. «Подруги рады, мои подруги». «Понятно», — протянула она, явно вспомнив о мнимых изменах Немирова. «Ясно, ясно. Идем в дом, я помогу». Я встряла в разговор, протягивая Лере серкана и всем видом показывая, что ей лучше помолчать. «Не нужно». Давид остановил меня. «Роман доведет до дивана. Тебе не стоит утруждаться». «Ну вот видишь, он не нуждается в твоей помощи и в твоем сострадании. А ты как мать Тереза», — жужжала Лера. «Лер, я его сбила». «Он сам бросился под колеса», — напомнила подруга. «Расскажи это в суде», — фыркнула я. «И я тут не из страха перед заявой. Ну, надо же оставаться людьми, в конце концов!» Она продолжительно и шумно выдохнула. «Ты опять запала не на того парня, моя дорогая. Нет, ну серьезно. Ну почему вновь мудак?» Хорошо, что к моменту, когда умная мысль вылетела изо рта подруги, мужчины вошли в дом. Скорее всего, они прекрасно нас слышали, но хотя бы не видели, как я возмущенно хлопала ртом. «Если ты хочешь остаться ночевать, то молчи. Между прочим, я делаю это ради тебя. И я тебе благодарна. Что-то незаметно. И вообще, я хочу есть. Отлично, с тебя ужин». Я улыбнулась ей милой улыбкой и поспешила за оборотнями. Абсурд какой-то. Несколько часов назад я бежала отсюда, а сейчас по собственной воле вернулась. Давид привалился к мягкой спинке дивана в гостиной, стараясь найти удобную позу. «Все хорошо?» — поинтересовалась я, опуская серканчика на пол. «Принести что-нибудь?» Лера многозначительно фыркнула. «Мол, хватит стелиться перед ним. Ты не видишь, что с этим бугаем все в порядке?» «Все нормально. Только чувствую себя как в саркофаге. Или скафандре». «Нужно потерпеть 2 недели», — произнесла я очевидную вещь. Константин несколько раз упомянул об этом. Как и о том, что и мне следует отдохнуть, если я не хочу проблем со здоровьем, связанных с перенапряжением и стрессом. Но как можно отдыхать, когда на носу важное мероприятие? Я и так пустила подготовку к дню рождения младшего Грачева на самотек, а это ведь не только деньги, но и репутация. «Ой, все!» Лера закатила глаза. «Где тут кухня? Я пойду готовить. И можно попросить пригнать мою машину из леса?» «Через час пригоню», — отозвался Роман. «Ну все, я ушел». «Иди, Ромочка, иди». Она пренебрежительно махнула в его сторону рукой, но перед тем, как оставить нас с Давидом наедине, повернулась к нему и произнесла. Не знаю, кто ты такой, но учти, ее обижать нельзя. Я вижу тебя насквозь. В комнате повисла тишина. Понятно? Более чем. Господин Серкан, Лера позвала собаку за собой. Если что, мы варим куриный супчик для больного. Тебе туда. Немиров указал направление, провожая девушку взглядом. «Да тут трудно ошибиться», — огрызнулась она. «Разговаривайте. Я сделаю вид, что не слушаю вас». «И всегда так много?» Он поинтересовался у меня. «Всегда. Как ты себя чувствуешь? Болит?» «Как будто меня сбил автомобиль», — пошутил Давид. «Дашь мне пульт?» «Да, конечно». Я подошла и спросила шепотом. «Зачем ты это сделал?» «А ты не понимаешь?» — сказал он, глядя мне в глаза. «Если ты хотел так меня остановить, это глупо». «А я больше не способен на умные вещи. Рада». «Вы не могли бы шептаться погромче? Я не все понимаю!» — крикнула Лера. «Лер, вари суп!» — крикнула я в ответ. «Нет, ну честное слово, иногда ее слишком много. Даже слишком много для этой ситуации. Или же я просто искала оправдание для своего желания остаться в доме оборотня». Во мне действительно что-то щелкнуло, когда я увидела его на земле. И это не простое человеческое сострадание, нет, что-то другое. Подобную тревогу чувствуешь по отношению к человеку, который тебе близок, дорог, небезразличен. От одного осознания этого факта становилось не по себе. Привязанность к Немирову не входила в мои планы. Да все полетело к чертям с момента встречи с оборотнем. Стоит признать, я запуталась. «Хочешь что-то посмотреть?» — предложил Немиров, когда наша молчаливая пауза затянулась. «Могу переключить на комедию или...» «Без разницы», — ответила я. «Мне все равно нужно работать. Смотри, что тебе нравится». Взяв планшет, я устроилась на кресле в гостиной. Сколько же писем накопилось за это время, не считая звонков и сообщений, но это было и понятно. Заказчики всегда беспокоились сильнее ко дню мероприятия. «Алло?» – отвечая Кристине по текущим вопросам, я на автомате приняла звонок. «Алло? Алло? Артем, ты слышал? Она мне алокает!» «Привет, мам», – произнесла я, чувствуя, как одинокая капля холодного пота скатывается вдоль позвоночника. Звонок от родителей – это всегда маленький стресс. Судя по всему, в этот раз большой. «Привет, привет! Ты нам ничего не хочешь рассказать?» «Например?» Я отложила планшет, скованно улыбнулась Немирову и торопливо вышла из комнаты. «Ты ж говори, а я послушаю». «Мы послушаем. Я включила громкую связь. Твой отец тоже немного удивлен». «Привет, пап». «Привет, дочь». «Рассказывай, рассказывай», — поторопила мама. «Да о чем?» «Обо всем. Как у тебя дела?» «Нормально». «Как работа?» «Нормально». «Как личная жизнь?» «Да все хорошо, мам». Я отчетливо слышала, как мама ругнулась, прикрыв телефон ладошкой. «Ну, ясно. Зря мы тогда звонили». «Не зря, конечно. Мы давно с вами не разговаривали. Как у вас дела?» «Да нормально, дочь», — ответил папа. «Как там твой глист собаки?» «Ничего не нормально. Я узнаю новости от чужих людей. Тетя Лена прочла в интернете». Вот этого момента я и боялась. Если все тайное становится явным, а уж то, что попало в интернет, разносится со скоростью света. Вообще удивительно, что мама звонила только сейчас. «Мам, не волнуйся, это был договорной брак. Я не стала вам рассказывать о нем, чтобы не волновать. Мы работали с Давидом Романовичем вместе. Он попросил меня помочь. Но так получилось, что у него не выдержало сердце. Никаких лишних проблем мне это не принесет. Наоборот, статус вдовы, теперь я могу не торопиться замуж». Протараторила я, надеясь свести все в шутку. «Не поняла», — прервала меня мама. «Какое замужество? Какая вдова, дочь?» «Уважаемая», — предположила я, — «не бери в голову. Так а о чем ты хотела поговорить?» «О пожаре!» — крикнула мама, и я прижалась лбом к прохладному стеклу окна в спальне. «О пожаре в твоем доме!» «Точно! Пожар! Со мной все хорошо. Квартира от огня не пострадала. Залили, правда. Сейчас ее осушают». Отчиталась, выдавая сухие факты без каких-либо подробностей. Мама любила незначительные события возвести в ранг невероятного. А тут очень благодатная почва. «А где же ты живешь? Почему не приехала к нам?» «У подруги. У Леры. Вы ее знаете». «Доча, почему нам не сказала?» — спросил папа. «Чтобы вы не волновались». «Конечно!» — возмутилась мама. «А так мы совсем не переживаем. И что там за история про вдову? Я ничего не поняла. Какая свадьба?» «Не забивайте голову. Это чисто по работе». «Отец, она нам врет. Ты разве не слышишь по голосу?» — возмутилась мама. «Все, Люся, отстань от Рады. Клади трубку». «Но я хотела еще поговорить». «Нет, клади. Не мешай девочке. У нее все хорошо, ты же слышала». Мама еще пыталась что-то ответить, но через пару секунд экран телефона погас, и я осталась почти в полной темноте. «Жесть!» – выдохнула я. «Не день, а какое-то испытание. Не представляю, что будет, если Лера наконец наткнется на статью о Немирове. Да она по нам пройдется, как каток. Я устану слушать и оправдываться. Нужно с ней поговорить и как можно скорее. Осталось придумать достойное объяснение». И оно не приходило в голову. Ничего относительно логичного. Вообще. Поставив телефон на зарядку, я вернулась в гостиную, застав Немирова в компании Леры. Она сидела напротив него на журнальном столике и слушала. «В бизнесе были проблемы, но очень большие». Тут он изобразил петлю вокруг своей шеи. «В ближайшее время я буду свидетельствовать против одного крутого товарища. Сама понимаешь, имени не назову. Это в целях твоей же безопасности. И потом, надеюсь, смогу вернуться к нормальной жизни». И это было маленькой частью сказанного, судя по взгляду Леры. Она была полностью поглощена перевариванием информации. «Ну, это многое объясняет», – произнесла Лера ошарашенно. «Очень многое. А то сектанты, сыроеды. Да не вырастя до таких размеров на сельдерее. Поэтому Рада отказалась от скорой. Эй, говоришь, проблемы из-за бизнеса? Получается, ты их скинул на нее?» Подруга посмотрела на меня. «Нормально ты подстраховался». «Нет, не по клубу». «Точно?» – уточнила она. «Клянусь, у тебя там закипело». Давид тактично избавился от Леры и улыбнулся мне. «Ты что ей наговорил?» – спросила я шепотом, присаживаясь рядом. «Да пересказал сюжет жутко старого детектива. Не волнуйся, ее еще в планах не было, когда я его читал. Как разговор с родителями». «Мне есть смысл пересказывать? Ты же и так все слышал». «Да, но я люблю детали», – произнес он с улыбкой. «Не смешно. Они в ярости, Давид», – тихо призналась я. «Еще и я сболтнула. Дура, блин. Хотя лучше так, чем очередная новость от какой-нибудь маминой подруги». «У меня появится повод познакомиться с ними», – спокойно ответил он. «Не появится. Для всех ты умер». «Я всегда мечтал о младшем брате. Скину лет 5, гладко побреюсь, сведу татуировки, сменю стиль в одежде. Поверь, такое работает». Стало ли мне от этой мысли спокойнее? Нет. По спине прокатилась вторая капля липкого страха.